Давиду Самойлову. Мундиры, ментики, нашивки, эполеты, а век так короток, Господь не приведи. Мальчишки, умницы, российские поэты, провидцы в 20 и пророки к 30. Мы все их старше, год от года, час от часа, живем на том себя с неловкостью ловя, что нам те гении российского Парнаса уже по возрасту годятся в сыновья. Как первый гром над поредевшими лесами, как элегическая майская гроза, звенят над нашими с тобою голосами почти мальчишеские эти голоса. Ах, танец бальный, отголосок погребальный, по смертной маске полудетские черты. Гусар, поручик, дерзкий юноша опальный, с мятежным демоном сходившийся на ты. Каким же ветром обдиралась эта кожа? Какое пламя видел он, какую тьму, чтоб словно жизнь безмерно долгую и тоже в конце сказать, и зло наскучило ему. Недолгожители, не баловни фортуны, провидцы с молоду, пророки из кони, мы все их старше, а они все так же юны, и нету судей у нас выше, чем они.